Глава 24. В тень. «Черкасова, проходите!» «Черкасова!» Мы вздрагиваем одновременно, неловко сталкиваясь взглядами. «Как режет моя фамилия!» «Она на той самой женщине!» «Но женщина эта не с тем мужчиной!» Допивая одним глотком воду, сминаю в хлам пластиковый стаканчик. Злата не двигается, опасливо косясь на меня. «Вперед!» «Я не пойду. Со мной все в порядке. Если я захочу сходить к врачу, сделаю это с мужем», — добавляет вдруг, словно почувствовав мою болевую точку. Швыряю стаканчик в урну. «Минуту», — прошу медсестру. Присаживаюсь рядом со Златой. Смотрю перед собой в стену. «Ты можешь поспорить со мной о финале какого-нибудь фильма, о дизайне в своей комнате или, к примеру, о биржевой аналитике. Мне это будет даже приятно. Но не в принципиальных вопросах, Злата. Не надо со мной спорить. Я не ваша собственность. Ты — моя семья. Вы не будете распоряжаться. Буду», — упрямо качает головой. «Я буду указывать тебе во всех вопросах по безопасности, и ты будешь слушаться. Во всех. Вы еще мне противозачаточное назначьте», — со злым сарказмом. «Раз уж во всех. Да, этот вопрос очень актуален на самом деле. Я голову сломал, как выплести ее из паутины, в которую вплел ее отец изменением пары пунктов брачного договора. И не придумал ничего щадящего. Каждое решение жертвы с ее стороны. Достоинство, наследство, ребенок. Чем-то ей придется в итоге жертвовать. И я лишу ее всего, а потом верну это. Но мне нужно время, чтобы я знал наверняка, что не болен. И имею право рушить то, что у нее есть, предлагая взамен себя. И потом, чтобы рушить, мне необходимо ее доверие. Безграничное и слепое. Разносить все насильно я, наверное, не готов. Поэтому... Да, и противозачаточные. «Что?» — шокированно распахивает она глаза. «Тебе нужно повременить с этим». «Не поняла». «Чего ты не поняла, Злата? Не спеши с ребенком. Это сыграет против тебя». «На самом деле против нас. Против меня конкретно. Зачем ты соврал сейчас, Черкасов? Мало лжи? О чем вы?» — испуганно. «Ладно, забудь», — качаю я головой, отмахиваясь. «Не то сказал. Зайди в кабинет, позволь тебя обследовать». Я попробую это сделать хитрее. Без давления на нее лично. Бросаю взгляд на кабинет гинеколога. «Вы мне угрожали сейчас?» «Что?» «Про ребенка». За локоть поднимаю ее со стула, срывая с плеч куртку. «Это я, Злата, я!» Разворачиваю к себе лицом. «Очнись! Ни с кем не перепутала? Я не воюю с тобой, не угрожаю тебе. Я, черт возьми, просто забочусь о своей семье. О тебе забочусь. Ты видела себя?» Под глазами синяки, похудела так, что под скулами провалы, бледная, глаза блестят, словно лихорадит, смущенно отводит взгляд, неловко пытаясь поправить волосы. Как будто я сказал, что она некрасивая. «Красивая, но очевидно, что ты не в порядке. Тебе нужен врач. Зачем упрямишься?» «Пусть приедет Родион, тогда пойду». «Окей», — тихо рявкаю я. «Он будет в течение получаса. Обещаю». Затаскиваю ее в кабинет. «Дурочка». Стою в дверях. Медсестра, поглядывая на меня, достает из кассеты вакуумную колбу для крови. «Выйдите», — требует Злата. «Давай без капризов, иначе вернусь и обследовать будут при мне». Выхожу. Звоню отцу, чтобы пнул Родиона. Если ей так спокойнее, хрен с ним. Дёрганная вся. Мне так жаль. Та уверенная в себе девочка, которую я увидел тогда в нашем ресторане, и сегодняшняя Злата просто небо и земля. Мне хочется убить виноватого в этом. Но виноватых слишком много. И боюсь, я тоже в этом ряду. Набираю Регину. «Привет, слушай. Я тупой после перелета, не спал почти. У меня трешаки какие-то дома. Посоветуй, чем ненавязчиво девочку порадовать можно. Она плохо себя чувствует. Жена брата?» «Дэм», с сожалением. «Я думаю, надо посоветовать Родиону, как порадовать ее». «Нет, не подходит. Я хочу сам. Приличная женщина тебя пошлет». «Уже послала, поэтому надо ненавязчиво, что-то не оскорбляющее излишним вниманием. Котенка ей купи. Любит котят?» «Я не знаю. Поискать?» Котенок никак не пишется у меня рядом с ней. Она боевая девочка, не неженка. «Может, собаку?» «Собака — это сложно, а ты говоришь, что она плохо себя чувствует». «Давай кота, посерьезнее какого-нибудь, что ли?» Скидываю вызов. «Макс, глаз с нее не спускать. Я, напротив, в кофейню схожу. Покупаю ей молочный коктейль. Может, действительно обморок от того, что не позавтракала. У женщин бывает. теплый сделайте». Возвращаюсь. В кабинет заходит какая-то женщина с ребенком. «Где Злата?» — разворачиваюсь к Максу. «На УЗИ», — кивает в конец коридора. Через несколько минут идет в сопровождении медсестры мимо нас. «Где Родион?» «Едет». Заходит в кабинет гинеколога. «Мне тоже надо в этот кабинет. Как это ни дико звучит, мне надо купить ей гинеколога, чтобы он убедил ее в необходимости контрацепции под любым предлогом. Потому что если она родит, то хрен я ее выцарапаю из этого брака. Под угрозой, что отнимут ребенка на развод, она не пойдет. Чувствую, что временно потерять бабки для нее будет не так страшно, как ребенка. А что-то одно ей придется потерять. Пусть это будут деньги. Я заработаю для нас новые». От толчка распахиваются двери. Залетает взъерошенный Родион. «Где она?» «У врача», морщусь от волны перегара. «Спасибо, братишка», тянет руку. Хмуро смотрю на нее. «Ну перестань, мы же братья», хлопает мне по плечу. Всовываю ему в руки коктейль. «Пусть она выпьет». «Что это? Молоко это?» Злата выходит из кабинета, устало обводит взглядом коридор. «Детка», — подлетает к ней Родион, — «мне сказали, ты сознание потеряла». Обнимает за плечи, прижимая к себе. «Да», — вкладывает в руки стакан. «Спасибо», — делает глоток. «Мне еще к эндокринологу надо, это второй этаж». Я стою не при делах, слушая, как он вливает ей в уши о своих тревогах. Опять я делаю его работу, но тут ничего не поделаешь. Этой ценой я его нагибать и воспитывать не готов. Уводит ее на второй этаж, а я иду к гинекологу. «Можно? Я по Черкасовой». «Вы муж?» «Да», — вру я. Выкладываю купюры перед ней на стол. «Что это?» — снимает очки. «Оплата одной незначительной услуги. Прерывания у нас не делают. Это вам в другую клинику придется обратиться». Двигает купюры ко мне обратно под мою ладонь. «Прерывания?» — с недоумением смотрю ей в глаза. «Могу посоветовать хорошего врача». Меня словно обваривает кипятком. «Мать твою!» «Спасибо, не нужно. Но вообще я бы очень не советовала аборт. У вашей жены резус-конфликт», — смотрит в бумажке. «Если прервать беременность, то будут большие проблемы с вынашиванием следующей беременности. Есть, конечно...» «Я понял. Ничего не надо, спасибо». Оглушённый выхожу за дверь. Беременная. В ушах гудит. Медленно сползаю по стене на корточки. Поздно. «Димит Альбертович». Отмахиваюсь. «Откалитесь от меня все. Дышу глубже. Беременна. Моя девочка. Не от меня. Так она и не спит с тобой, Черкасов, как ты хотел. Как я хотел, по-человечески я хотел, чтобы все, но не судьба. Давай, вернись в себя. Беременна, не мертва. Что это меняет? Многое. Беременной девочке нужен отец ее ребенка рядом, а не его сомнительный брат. Но и ничего не меняет одновременно. В моих чувствах. Паутина окутывает нас сильнее, усложняя все в очередной раз. Что мне делать? Не знаешь, что делать? Делай то, что объективно необходимо. Заставляю себя подняться на ноги. Возвращаюсь в кабинет к врачу. Извините, а как она? Здоровье? Подождите полчасика, не все анализы готовы. Расфокусированно слежу, как по коридору Родион еще несколько раз проводит Злату мимо меня по кабинетам. Помогает ей надеть куртку. «Мы поехали». «Стой!» — бросаю взгляд в окно. На парковке тачка Родиона. Смотрю ему в глаза. «Пьяный еще. «Макс!» «Здесь. Ты за руль сядешь и отвезешь их. Я сам позже приеду. У меня еще дела здесь». «Какие у вас дела здесь?» — раздраженно сжимает кулаки Злата. «Личные». «Глупая. Смотрит на меня, как на врага». «Какие?» «Тест на кислород в крови», — придумываю на ходу. «У меня легкая пробита». «Извините», — отводит глаза, чуть не плача. Плечи опускаются. «Мне очень жаль». «Куртку застегни, холодно». Растерянно водит пальчиками по молнии, расфокусированно глядя перед собой. Родион уводит ее. Смотрю им в спины. Он так ее обнимает, как будто любит. Но я не верю. Это ложь. Она тоже не верит. Или, может, мне хочется так думать? «Черкасов?» «Зайдите». Пытаясь включиться, выслушиваю про низкий гемоглобин, низкое давление, нервное истощение, токсикоз, гипертонус, и меня даже начинает глючить, что и жена, и ребенок мои. Чувство тревоги и какого-то маленького личного чуда накрывают с головой. Ребенок. У нас в семье будет ребенок. Он уже есть. Несколько месяцев, и все. Летом вот он будет уже. Она, мама. Я погружаюсь в странное ощущение, будто реально имею в этой ситуации право решать, требовать и контролировать, как будто они мои. Я бы посоветовала стационар. Полежит на сохранении, успокоится. Прокапаем ее. Сгребаю со стола все назначения. Благодарю. И самое главное, если хотите сохранить ребенка и фертильность, полноценно кушать и не нервничать. Дает мне напоследок наставление. Ага, класс. Особенно не нервничать. Да ее трясет, как только меня видит. Почему? Сажусь за руль. Уйди в тень, Черкасов. Поздно маячить. Теперь надо только ждать, пока все стабилизируется. Выворачиваю на дорогу в город. Нельзя мне сейчас домой. Все, что я хочу ей дать, должен он сейчас давать. Регина права. Только вот он бестолочь и не пошевелится. Набираю его номер и, ломая себя: «Брат, ты хотел помириться?»